полбутыли самогона вылил в реку, ощутимо увеличивая тем самым гипотетическую степень опьянения убитых, раскидал в беспорядке часть вещей, ну и, разумеется, уничтожил все следы своего пребывания, какие нашел. Послуживший верой и правдой кистень закинул подальше на глубину, нечего с собой таскать лишние улики. Реальные шекспировские страсти вызвал единственный топор. Брать или не брать, вот в чем вопрос. Отказаться не смог, пусть следователи сами придумывают, куда делся столь необходимый инструмент. Утопили в драке, поели или обменяли на алкогольную продукцию местных селян. Оставалось самое интересное. Спрятаться и посмотреть, чем дело кончится, чем сердце успокоится, и при этом качественно оборвать след, ведь если ГПУшникам в картине смертоубийства что-то покажется подозрительным, они в радиусе пары километров под каждый камушек заглянут, что означает, уходить в любом случае придется по реке. Проще, разумеется, вниз по течению, однако лезть в капкан между морем и железной дорогой глупо, да и ветер. Как бы собачки не учуяли, вверх же по течению придется изображать мишень минимум полчаса-час, быстрее долину никак не миновать. Дотянуть бы до сумрака ночи, который приходит вместо нормальной темноты нет, ждать позднего северного заката на месте преступления выше моих сил. И так чуть не посидел, пропуская над своей головой товарняк, а за ним пяток молодых парней, собравшихся, судя по далеко не трезвым крикам, на свадьбу в соседнюю деревеньку. Путь по дну реки против течения без преувеличения можно было назвать адским. Скользкие камни на дне подстерегали неожиданные ямы, течение сбивало с ног, а пуще всего донимал стылый холод воды, в которую то и дело приходилось падать с головой. В основном случайно, а один раз специально пришлось нырять за камни, заслышав приближающийся стук колес. Хорошо хоть китайский рюкзачок такие сюрпризы выдержал без особого вреда для содержимого. Вдобавок нужно постоянно оглядываться, ловить призрачный шанс успеть спрятаться до того, как случайный ходок успеет обратить внимание или того хуже, выстрелить в спину. Как не спасали положение жесткие голенища ботинок, цепкий протектор подошв, да две специально вырубленные палки наподобие лыжных, все равно до поворота русла не дотянул, одолел хорошо если метров 300, дольше тянуть нельзя, по всем расчетам, риск попасть под чьи-нибудь любопытные глаза становился совершенно неприемлемым. Приметив удачный выход гранитных плит, похожих на гигантские ступени, я выбрался на берег под защиту молодого сосняка, не утерпел, достал бинокль, который оказался до неожиданного маленьким и больше походил на театральный, но только тяжелый, из латуни или бронзы, с удобным кожаным покрытием мест, за которые нужно держать. По краю объектива вычурная гравировка на французском. Е.С. Трендин Филс Масцоу. Очевидно, дореволюционное отечественное производство. Приложился, навел резкость. Несколько хуже, чем ожидал, увеличение всего раз в 5, не более, но на таком маленьком расстоянии большего и не требуется. Пошарил по мосту и склонам, выдохнул с облегчением, все спокойно, никто не пялится в мою сторону. Забрался поглубже в лес, разделся до нога, стесняться тут некого, отжал и развесил сушиться одежду. Сам тщательно растерся спиртом, обновил трофейные сапоги и закутался в одеяло. С накомарником возиться не стал, свежий ветер не утихал ни на секунду, сдувая проклятый гнус. Судя по всему, долина реки работала как труба, доставляющая воздух с Белого моря вглубь тайги. Гибель наряда обнаружили поздно вечером. Несколько часов я с величайшим интересом наблюдал за поднявшейся суетой, сперва среди спустившихся набрать воды рабочих, а уже прилично за полночь с севера, на ручной дрезине качалки. Оказывается, у чекистов все же имеется в хозяйстве столь опасная для бегунков машинерия. Прибыла целая делегация с фонарями и факелами. Последнее меня здорово успокоило. После оттоптавшегося в потемках стада людей правду не найдут ни собаки, ни, тем более, следователи. Спать я улегся хоть и без живительного тепла костра и свежего, желанного чая, но зато в превосходнейшем настроении. Ранним утром, только проковыряв глаза, полез с биноклем на свой импровизированный наблюдательный пункт, над стелющимся лоскутным одеялом тумана, и под отчетливо впечатанными в небо, темными от росы бревнами мостовой фермы, курился дымок чекистского костра. Рядом мирно клевала носами пара вохровцев. Сельская идиллия, хоть пиши с натурой полотно привал рыбаков у реки. Казалось, так есть, так было, и так будет, а вчерашняя жестокая схватка, всего лишь дурацкий сон, кошмар, навеянный злой, но совершенно бессильный что-то поменять всерьез силой из иного мира. Будто услышав мои мысли, один из чекистов заворочился, подошел вплотную к реке, неспешно развязал тесемки штанов и помочился прямо в белесые клубы. Потянулся, сбивая комаров, оправился, и вдруг, враз ломая пастораль, поднял бинокль к глазам. Я с трудом успел нырнуть головой за ветви, пряча от внимательных глаз врага отблески лучей восхода в своих линзах. Кто ж знал, что местный секрет караулит не только железную дорогу, но и реку по обе стороны от нее. Как хорошо, что я не начал день с маленького костерка для горячего завтрака. А ведь мелькала светлая идея в надежде на ветерок и защиту стены деревьев. Нет уж, тут не казино, лишний риск не нужен. А настоящий белый хлеб с колбасой безумно хорош в любом, даже холодном виде. Причем как по вкусу, так и для стимуляции мыслительного процесса, в компетенции которого нынче классический чернышевский вопрос. Что делать? Первоначальный промфинплан побега лопнул как экран упавшего на бетон смартфона. Если перейти к цифрам, то за 4 дня по трассе Ленинград-Мурманск мне удалось продвинуться всего лишь километров на 50. Иначе говоря, я делал 10-15 километров за день. Степень риска при этом превысила все разумные лимиты, два раза только везение спасло меня от гибели. Не оправдалась и надежда на спокойную ночь, еще неизвестно, какие засады опаснее. Ко всем прочим неприятностям, накатывают белые ночи, небо после заката становится светлее день ото дня. С другой стороны, к железке я сумел более-менее приспособиться, все-таки треть запланированного пути позади. Есть шансы, что дальше от Соловков патрулей поубавится. Рвать на запад по тайге просто страшно. Без карты, с кустарным компасом, ограниченным запасом пищи. Хотя, после изобретения каши из сосновой коры проблема потеряла остроту, да и река, по поверхности которой то и дело расходились круги кормящейся рыбы, обещала не дать помереть с голоду. Но какова насыщенность лесных тропок патрулями? Водятся ли тут голодные медведи или волки? Живут ли вообще люди? Не упрусь ли я в непроходимые болота, скалы или огромные озера? Может, бросить монетку? Уже полез, было, рукой в карман, но вместо этого хлопнул ладонью по лбу. Судьба уже сделала выбор за меня. Действительно, надо быть слепым, чтобы не видеть очевидного. Реки в этих краях – настоящие транспортные артерии для перевозки грузов. Летом по ним гоняют на лодках, зимой на санях. Так вот, насколько я вижу, Паньгама плохая, отвратительная дорога. Промеж каменюк тут можно проскочить разве что на пластиковом каяке 21 века. И то, вниз по течению. Зимой на санях не пролезть, бурлящая лесенка порогов, что виднеется у поворота, гарантированно не замерзнет в лютые морозы. Значит, меня никто не застигнет врасплох на ночевке или рыбалке, более того, тут неоткуда взяться крупной деревне. При всем этом, река явно ведет на запад и способна помочь мне миновать болота и скалы. Не случись битвы с Вахром, я бы наверняка прошел мимо. Глупо рвать по выложенному булыжниками руслу на виду нечаянных прохожих. Зато теперь, когда сложный и отчаянно опасный участок позади, отступать не просто глупо, преступно. Пройдя с километр вдоль берега до поворота, я обернулся взглянуть в последний раз на уже далекую трассу Ленинград-Мурманск. Через мост катились зеленые коробочки вагонов, и ни один из пассажиров не мог даже в дурном сне себе представить, какой девятый вал репрессий захлестнет страну менее чем через десяток лет. Как мало ленинградцев переживет ужасы блокады, как много русских, украинцев, белорусов, всех советских людей погибнет в дьявольской мясорубке безумной войны. Предотвратить происходящее могу только я. Страшный, невыполнимый долг, однако я должен его выполнить. Нет, не так. Я просто обязан его выполнить. Любой ценой. Не только ради себя, но, как ни пафосно это звучит, ради них, этих самых людей и первый мой шаг на этом бесконечном пути, добраться до Финляндии. Ву. Уже в спину мне подтвердил задачу протяжный гудок далекого паровоза. К вечеру я окончательно уверился в судьбу. Река настойчиво вела меня на запад и не думала превращаться ни в заболоченный ручей, ни, наоборот, в проходимую на деревянной лодке торную водную дорогу. Сперва я опасался засад, несколько раз влезал на деревья, пытаясь рассмотреть дальнейший путь, избегал оставлять следы и без особой нужды не выходил на прогалины. Однако за весь день мне не удалось заметить ни малейших признаков присутствия людей. Наоборот, несколько раз я натыкался на целые поля, буквально высланные ковром нетронутой прошлогодней брусники, перезимовавшей под снегом и очень вкусной. Передвижение нельзя назвать простым, но все же худшие опасения не подтвердились. Непроходимых болот не встретилось, скал не попалось. Обычные, поросшие сосной косогорье, местами бурелом и кусты, и много, слишком много мелкого и крупного скальника. Часто выручали звериные тропы, но иногда приходилось тарить свой путь, все же ботиночная логика заметно отличается от лапокопытной. Самым же неприятным сюрпризом оказались заливаемые в половодье долинки, заросшие березняком и кустами. Вроде не особенно глубоко и не топко, но провалиться глубже, чем по колено, легко даже с шестым посохом. Пришлось приспособить для форсирования подобных преград калоши и всегда мокрые обмотки. То есть неприятно, но жить можно, и расстояние, насколько я считал шаги, удалось покрыть приличное, не менее 20 километров. Хотя надо учитывать, что со всеми извивами русла к желанной границе я приблизился гораздо меньше, в лучшем случае километров на 15, в худшем на 10. На рыбалку я не останавливался, к чему терять время, когда плечи оттягивают традиционные продукты короткого срока хранения. Тем более удалось неплохо разнообразить меню на ходу, полдюжины крупных лягушек в перевязанном тряпкой котелке сулили неплохую добавку к ужину. Причем это только то, что само шло в руки. Единственное, что мне не нравилось, так это погода. Баловавшие все прошлые дни солнце ушло за тучи, температура заметно упала, время от времени накрапывал мелкий противный дождик. Впрочем, непромокаемая одежда, большой вечерний костер, экраны из трофейного брезента и традиционного лапника, горячий чай да сосновая каша с хлебом и колбасой позволили смотреть на происходящее с немалым оптимизмом. А отдельно приготовленный шашлычок из ошпаренных и лишенных кожи лягушачьих лапок так вообще вызывал ностальгию по иным, куда более благоприятным для жизни временам. Пусть пройден десяток километров, лениво рассуждал я, засыпая, осталось каких-то жалких 20 дней в пути. Пустяк, сущий пустяк. Утро второго дня мира Великой реки принесло сюрприз. Для начала, моя путеводная артерия раздвоилась, но кустарный компас и солнце позволили не мучиться с выбором пути более пары минут. А потом, я неожиданно вышел к мосту. Инстинкт сработал на отлично. Только спустя пяток минут, издалека и в бинокль разобрал, что сооружение разрушено до полной непроходимости. Пересекающая мой путь дорога оказалась заброшенной, ни одного человеческого следа как минимум с осени, и, вообще, едва ли ее использовали прошлые 5, а то и 10 лет. Можно предположить, что тут немало ходили и ездили до строительства железки, однако после ее запуска переключились на более удобный путь. Из чистого любопытства, до надежды, не повернет ли старый торный путь на запад, пробежал с полкилометра в сторону. Увы, дорога явно вела куда не надо, зато на глаза попался полуобрушенный, заросший молодыми березками дом. Зайти побоялся, да и зачем время терять, а вот мимо остатков поваленных ворот пройти не смог. Особо привлекли мое внимание старые петли, Длинные, чуть не полуметровые полосы металла с шарниром на конце, приколоченные библейскими кованными гвоздями к поперечинам из какого-то приличного, поэтому почти не сгнившего дерева. Подошел, поставил сверху ногу, пытаясь понять, что же они мне так напоминают, гафы. Сколько раз за последнее время мне отчаянно хотелось залезть на удобно стоящую сосну или березу, да только подняться по гладкому стволу на первый пяток метров до ветвей явно выше моих сил. Поэтому приходилось разыскивать более удачное место, тереть время, силы, ежеминутно рискуя. Мысленно повертев в голове конструкции устройства, я достал топор и быстро вырубил железяки из остатков ворот. Прикинул в руке немалый вес, хмыкнул. Пару дней не помешает, а там посмотрим. На ужин, в дополнение к каше, хороша зашла парочка гадюк, а может, уже и, не разобрал в точности, длиной чуть поменьше метра, чешуйки темно-серые, почти черные, с плохо различимым светлым узором на спине. Зря они решили на моем пути переплетаться в драке или приступе весенней страсти. Мясо под легко слезшей после ошпаривания шкурой оказалось до обидного мало, но хоть какой-то навар в бульоне. А еще, ближе к ночи резко похолодало, поднялся сильный ветер, затем пошел сильный снег с дождем. Вот никак не ожидал такой подлости от первых чисел июня, но поди ж ты. Дневная усталость уговаривала меня разбить обычный бивак, зато паранойя заставила вспомнить опыт турпоходов и срочно строить убежище. Для начала выбрал две сосны опоры на расстоянии метров 4-5 друг от друга. Затем между ними на высоте своего роста устроил конек одностороннего ската шалаша, приперев горизонтальную жердь к деревьям парой рогулек. Ровно по величине планируемой крыши и на ее месте топором вырезал в лесной травяной подстилке полосы и, зацепив со стороны конька, вместе с корнями и почвой, закатал симпатичные рулоны. На освободившемся месте устроил из тонких сосенок односкатную крышу экран и раскатал на него обратно дернину, разом обеспечив непродуваемую и практически непромокаемую кровлю. Дальше все как обычно. Длинный костер из пары толстых стволов, вдоль него приподнятая на полметра лежанка. Часа три потерял, зато ночью не замерз. Днем только порадовался за паранойю, благодаря которой я не поддался на соблазн упрощенной конструкции. Снег валил не переставая на ни минуту, частью таял, частью сбивался в маленькие сугробики. Идти по такому покрову сущее безумие, ведь лес не шоссе, под белой склизкой кашей не видны камни, ямы и острые сучья, а еще остаются ясные следы, по которым найти меня не составит проблемы даже ребенку. Одно счастье, комары передохли, вот только надолго ли. Лежать без дела не хотелось. Аккуратно подобрался к реке, попробовал рыбачить, увы, без малейшего успеха. Рыба как сквозь воду провалилась. Не желала есть ни червяка в глубине уютной ямы, ни пучок личинок короедов на поверхности. Поневоле пришлось приступить к изготовлению гаф. Вроде бы не слишком сложно на первый взгляд, всего-то загнуть полосу металла толщиной миллиметра 3 в Г-образную кочергу. Но имея только набор камней, трещины в скалах и топор, провозился до вечера. Второй и третий дни скучного снежного плена ушли на ремни упряжи и качественное обвязывание загнутых в отверстие гвоздей конским волосом так, чтобы они превратились в что-то похожее на длинные шпоры, торчащие наружу вниз, под углом градусов 60, чуть выше угла кочерги. То есть, если поставить ногу на короткую сторону устройства, то длинная сторона пойдет вдоль лодыжки и инкры почти до колена, а шпоры будут между ног. Пришлось изрядно помучиться с крепежом к ботинку, потом к самой ноге, изобретать аккуратную прокладку из куска одеяла и длинную шнуровку, добавить страховочный ремень на пояс. Ушла практически вся веревка, жаль, однако дело того явно стоило. Пробный подъем на самую верхушку сосны, как и маневрирование среди ветвей, не составили особого труда. Погода как будто ждала окончания работ. Ближе к вечеру ветер резко повернул на юг, снег прекратился и сразу же начал таять, хотя, надо признать, окончание этого процесса я благополучно проспал. На следующий день встал ближе к полудню. Против всяких ожиданий, земля успела подсохнуть, а сквозь поредевшие тучи проглядывало солнце. Температура скакнула градусом к 20 тепла. За время вынужденного отдыха колбаса и сало успели закончиться. Пришлось добавить к уже надоевшей сосновке треть банки царской тушенки. Последняя, впрочем, оказалась отменного качества. Нежное, тонко нарезанное мясо, аккуратно переложенное салом, перцем и лавровым листом. После такой еды тысячи шагов маршрута отсчитывались чуть не сами собой, без труда и проблем. Вечером меня ждало нерадостное открытие. Путеводная река закончилась озером. Уже в сгущающихся сумерках я испытал гафы в боевых условиях, влез на сосну, стоящую на берегу вновь открытого водоема, и, не торопясь, с биноклем исследовал дальнейший путь. Выводов получилось два. Первый чрезвычайно обнадеживающий: на дальнем конце водной глади, всего-то километрах в двух, виднелось что-то весьма похожее на устье новой речки или, что было бы куда приятнее, продолжение все той же приносящей удачу Паньгамы. Второй, руководство к действию, левый берег озера фактически отсутствовал, вернее сказать, представлял собой заросшие кустами и камышом болото, соваться в которое не было ни малейшего желания. Зато правый казался вполне проходимым, хотя и требовал обхода в несколько километров. Привычный паек без приварка из хлеба и колбасы показался нестерпимо маленьким, даже с учетом набранной на подвернувшемся по дороге болотце прошлогодней, но все равно отчаянно кислой клюквы. Отсыревший после снегопада хворост больше дымил, чем горел, не желая дать жара, достаточного для спокойного сна. С болота доносилось кряканье диких уток, глухо шумели сосны, ухала какая-то лесная нечисть. Ближе к полуночи на мое мокрое становище надвинулся туман, окутал ватной пеленой ближайшие сосны. Казалось, что я безнадежно и безвылазно затерян в безлюдье таежной глуши и обречен идти так день за днем, месяц за месяцем, год за годом, и не выйти никогда из лабиринта зыбких берегов и призрачного леса. Невыспавшийся и злой, встал поздно, только после того, как взошедшее солнце разогнало туман и пока еще немногочисленных комаров. Окончательно пришел в себя после изрядной порции последнего, обжигающе-горячего чая. Дорога по краю озера оказалась не смертельной, но тяжелой, сплошной скальник. Все время, то вверх, через бурелом, заросли кустов на гребень, то вниз, опять сквозь мешанину упавших за последние 200 лет деревьев в узенькую долину между березок и кочек, до ручейка метров полтора-два шириной, с черным от упавшей хвой дном, абсолютно прозрачной водой и невысокими, поросшими ольшаником берегами, после недолгой переправы опять вверх, и так пять раз на несчастных 5 километрах. Наконец, с верхушки сосны открылся узкий перешеек между двумя озерами, через который, собственно, и протискивалась река, чтобы чуть позже уйти на столь желанный запад. Точно, Паньгама, обрадовался я, не потерялась, путеводная моя речечка. Однако видеть и дойти весьма разные вещи. Около часа мне пришлось чавкать бурой жижей в густых и высоких, метра по три зарослях камыша, прежде чем выбрался к темно-коричневой, почти неподвижной воде. Попробовал прощупать брод предусмотрительно захваченным шестом, но он легко уходил на 3 метра с гаком у самого берега. Лишь в самом конце чувствовалось что-то мерзкое и топкое. От осознания того факта, что подо мной не земля в привычном понимании, а плавающий слой мертвого камыша, перепутанных корней, давно перегнившей травы, то есть зачаток будущего торфяного болота, заставил меня поежиться. Воображение услужливо подсказало образ чудищ, которые могут скрываться в обманчивой тиши подобных вод. Делать нечего, наломал небольшой сток прошлогоднего камыша, туго перевязал, погрузил все вещи, раздевшись на радость комрадам-комарам до нога, пустился в плавание, едва сдерживая поднимающуюся из пяток панику. Чумазый и злой, я выкарабкался на противоположный берег, и он порадовал, полным отсутствием твердого сухого места. Болото, непроглядная стена камыша, наполненные водой ямы тянулись, к казалось, без конца. Кое-где попадались провалы, узкие окна в бездонную торфяную жижу и призрачные, сгнившие в труху остатки березовых стволов, лопавшиеся в грязь при касании. Идти нельзя, под ногами все колышется, дышит, прогибается и булькает, того и гляди полетишь в трясину. Стоять, впрочем, тоже получается так себе, холодно и гнус, так что пришлось накинуть куртку, штаны, трофейные сапоги и натурально ползти на четвереньках с шестым спасителем наперевес, чуть не подвывая от ужаса, на недалекий шум речного переката, положившись скорее на интуицию и удачу, чем разум. Выход к Паньгаме вместе впадения в нее с юга небольшого ручейка притока показался праздником. Отдых и очищающие купания под лучами солнца, более ни о чем я не мог думать. А после вида здоровенных рыб, стоящих на перекате в ожидании пищи, в список неотложных мероприятий добавилась рыбалка. На сей раз вполне удачная, часа вполне хватило, чтобы вытащить на лягушачью лапку двух полукилограммовых красавцев в белой блестящей чешуе и высокими, как флаг, спинными плавниками. Пиршество удалось на славу. К сожалению, от воспетой в южноевропейской культуре послеобеденной сиесты пришлось отказаться. Сделанный десяток километров выглядел по меньшей мере несерьезно. Поэтому, как не хотелось завалиться в дрему с полным желудком, но через силу, с трудом и скрипом, но я заставил себя двигаться дальше, как обычно, на запад, вдоль реки. Идиллия закончилась километров через пять, когда я выскочил на вырубку. Пусть не свежую, а прошлогоднюю, но сам факт. Вернувшись чуть назад, я выбрал подходящую сосну и полез наверх. Утешительного выяснилось мало. Впереди меня ждут лоскутики полей или лугов, разгуливают бараны, чуть поодаль, по дороге с юга на север, как немыслимый признак цивилизации, пылит и переваливается на ухабах похожий на черную ванну Рыдван, непонятно каким чудом занесенный в карельскую глухомань. И уж совсем у горизонта, над стеной леса, язвами подгнившего теса торчит шпиль деревянной церквушки. Я бы ее и вовсе не заметил, если бы не крест, развернутый ко мне лицом. К гадалке не ходить, на мосту через речку действует застава, а выше по течению неизбежно встретится село, и никто не поставит церковь посередине нигде. Так что придется обходить, и много. Хорошо, что чуть левее, межу полями и болотами есть хороший, выдающийся далеко на юго-запад язык леса. Вот по нему мне идти на рассвете, решил я после недолгого колебания. Хотелось хотя бы еще одну ночь провести с комфортом, в тепле у костра, а для этого никак нельзя выходить в обитаемые места. На всякий случай я отошел чуть назад, за холмик, но все равно костер разводил с большой опаской. Небольшой, между двух выворотней, да вместо привычного воткнутого в землю лапника пустил на изготовление фронтального, дальнего от лежанки теплового экрана подвешенное на веревке одеяло. Пусть оно промокнет от утренней росы, так что придется тащить потяжелевший рюкзак, зато через него гарантированно не будут видны проблески пламени. Спальный, традиционно брезентовый экран навес сделал повыше и дополнительно замаскировал свеженарубленными сосенками. Заснул рано в расчете на ранний же подъем, но на рассвете случился фальстарт. Густо упавшая на низкую весеннюю траву роса, которую я поневоле стряхивал на каждом шагу, делала мой путь заметным даже с луны. Пришлось ждать, пока солнце высушит с травинок и листочков предательский белесый налет. Узкий, лишь местами отсыпанный песком тракт перешел со всем возможным пщанием, не поленился для этого натянуть сапоги, чтобы не оставлять в пыли и грязи рубчатых оттисков 21 века. Бросил на след немного махорки с керосином, хотя, уверен, это излишняя операция, пешеходов тут хватает. Между тем, местность нравилась мне все меньше и меньше. Сосновый лес, добрый, надежный и ставший родным за прошлую неделю, постепенно сменился на какие-то странные закоулки из лужков, заболоченных рощиц, островков кустов и небольших пологих холмов, между которым прятались микроскопические озерца, скорее, большие лужи. Из-за неудобства кустарного компаса и без нормальных ориентиров я быстро сбился с пути, вернее сказать, перебегал от укрытия к укрытию, грубо ориентируясь на солнце. Неожиданно откуда-то с юга донесся странный звонкий стук. Казалось, его источник совсем не близко, но вдруг в нескольких десятках шагов из-за невысокого гребня прямо на меня выползло огромное стадо карельских коров. Как оказалось, местные хозяева не разоряются на металл и привязывают на шеи животных настоящие деревянные колокола, размером с крупный арбуз. Отвернув к ближайшему овражку, я резко взвинтил темп бега и уже скрылся из вида, когда сзади раздался резкий крик пастуха. Вот только никак не разобрать, мне или коровам он давал ценные указания. Расстроиться всерьез не успел, потому что за очередным холмиком открылся долгожданный лес. А уж когда добрался до нормальных деревьев и услышал знакомый шум текущей по камням воды, инцидент с коровами вообще вылетел из головы. Мало ли какие бегающие черти привидятся пастуху с похмелья. Да и домой он хорошо, если к вечеру вернется. Куда более интересным представлялся вопрос рыбалки и обеда, тем более, всего километрах в четырех, попалось исключительно приятное, продуваемое от комарья местечко. К истоку Паньгамы из очередного озера я выбрался около 6 часов пополудни, и тут же похвалил себя за верно выбранное направление обхода. На полого сбегающем вниз склоне противоположного берега, чуть далее по направлению моего движения, вольготно раскинулось крупное, дворов 30 село. Водная гладь, разумеется, защита так себе, тем более при расстоянии всего лишь километров полтора, но это куда лучше, чем ничего. Для выбора дальнейшего пути пришлось подвязывать гафы и лезть на сосну, из тех, что повыше да покрепче. С верхотурой я десяток минут пытался нащупать при помощи бинокля конфигурацию берегов и дальний, западный край озера, но густо перемешанная с островами и полуостровами гладь воды теряла разборчивость где-то ближе к горизонту. И тут, на самом интересном месте, откуда-то сзади порыв ветра донес собачий лай. Я быстро развернулся на дереве, вгляделся в просветы между ветвей. Ёпта-юм, мягкий знак. Что еще можно сказать при виде людей, то и дело мелькающих в прогалинах к востоку от меня. Спускался я под залихватское гавканье целой своры, то есть чуть ли не кубарем. С одной стороны, звук радовал, гпушные ищейки не лают, вертухайские звери преследуют своих жертв бесшумно. Но, черт побери, охваченным инстинктом охоты деревенским активистам не нужно иметь особый нюх. Мой путь между озером и редколесьем с болотами абсолютно предсказуем. Ни смысла, ни времени на ухищрение с махоркой и сдваиванием следа, остается лишь бежать. Аскуицклы аспасибли. Вдоль берега, надеясь, что река судьба не подведет в трудную минуту своего неосторожного адепта. Следующие несколько часов слились в непрерывный, рвущий силы бег. Случись подобная погоня сразу после кемперпункта, еще неизвестно, как бы повернулось дело, но за прошлые 2 недели путешествия я успел набрать приличную спортивную форму, кроме того, приобрел богатейший опыт преодоления естественных препятствий. Так что взятый мной темп оказался не под силу преследователям, лай за спиной постепенно затихал. Я уже искал подходящую возможность запутать в опускающихся сумерках след, уйти в сторону и отлежаться в каком-нибудь тихом уголке, когда впереди, да черт бы побрал этих дворовых шавок и их хозяев, зажали. И как только сумели, неужели обошли на автомобиле? Не пройдет и часа, как они будут тут. Решение созрело мгновенно. Уж лучше попробовать проскользнуть на север мимо села, чем играть в прятки с собаками в темноте на пересеченной местности. «Ну, выручай, Паньгамушка», – прошептал я, разворачиваясь к берегу. «Соорудить из нескольких обломков жерди небольшой плотик, привязать к нему снизу как раму и балласт гафы, а сверху рюкзачок, раздеться до черного маскировочного термобелья и вперед, через комаров, по тошнотворно-слизкому тесту дна в дьявольски холодную воду, с которой лед-то окончательно сошел, быть может, меньше недели назад. Утешало только одно. Где-то впереди, метрах в 200, виднеются выпирающие чуть ли не прямо из воды деревья. Так что веревку отплав средства в зубы и тихонько, без плеска, метр за метром, но дальше от погони. Сложно ли проплыть подобное расстояние в бассейне? Делов на 5 минут. Бывало, я отмахивал в 10 раз больше, а потом еще шел на вечеринку к друзьям. Но в одиночку, в холодном озере, подтягивая упирающийся плотик, да еще ожидая выстрела в спину. Впервые за все время путешествия ко мне в душу прокралось сомнение. Мозг настойчиво сверлила мысль. Сидел бы сейчас в Кемской пересылке, а даже и на Соловках, пусть лагерь, но тепло, кормит, 3 года перетерпеть можно. После сошлют, разумеется, но екатеринбуржцу ли бояться Сибири? Или еще лучше, обосновался бы где-нибудь во Владивостоке, устроился электриком на торговую посудину, при большевистском кадровом голоде дело не хитрое, глядишь, лет через 5 на хорошем счету, партбилет в кармане, там и до загранки недалеко. Встретил бы кошмары 37-го года в солнечном Фриско, сбил дурацкие мысли лай, который приблизился вплотную к берегу. Потом бахнул выстрел, второй, я инстинктивно нырнул, пытаясь уйти от смерти, но пальба и крики не прекращались. Казалось, на берегу разразилась ожесточенная среднекарельская война, да они же там друг с другом сражаются. После минутного замешательства догадался я, и зло пожелал вслух, оглянувшись к уже далекому берегу. На правое дело не жалейте патронов, товарищи, вернее прицел, тверже рука, и победа будет за вами. Ответом мне стал предсмертный собачий вой, судя по всему, одна из пуль нашла цель. Тем временем перед глазами вырос невысокий, сложенный из каменных глыб островок. С первого взгляда мне стала очевидна тщетность любой попытки спрятаться на крохотном клочке суши, покрытом, как лысина старика, редким ежиком хилых сосенок. Жалкий сумрак белой ночи не спасет. Как только собаки найдут уходящий в воду след, охотники отрядят пацанов домой за лодками и подмогой, на этом и закончится моя карельская одиссея. Нужно плыть дальше, на противоположный берег, к прекрасно различимым на фоне приполярного неба темным громадам деревьев. Второй пролив времени занял поболее, зато моральных метаний доставил не в пример меньше, минута слабости ушла без следа. Наоборот, волной накатила бесшабашная ярость, вспомнив о травле, которой милые пейзани подвергли мою персону, я с удовольствием и в красках прикидывал, как половчей запалить избу другую с наветренной стороны, чтобы обеспечить местных товарищей достойной заботой до утра, а если повезет с погодой, так и до осени. К разочарованию моей мстительности и одновременной, немалой радости инстинкта самосохранения, кровожадному плану не дано было осуществиться. Спорадическая стрельба на покинутом берегу затихла лишь ближе к полуночи. Хорошо, что не раньше. После второго заплыва я совершенно потерялся в кучке островков и ориентировался исключительно на звук. То есть, попросту старался держать выстрелы за спиной до тех пор, пока, миновав чуть не 10 узких проливов, не добрался до такого куска земли, на котором сумел углубиться в лес на более-менее безопасные 0,5 километра. Только после этого я решился сбросить с горба надоевший плотик, растереться остатками спирта и по-настоящему переодеться. Помогло не очень. Как ни тепла июньская ночь, длительное переохлаждение в воде требовало кардинальных мер. Мне пришлось развести в яме малюсенький костер и несколько часов отпаивать организм обжигающим брусничным чаем. На сон осталось 4 часа, не более, разбудил меня далекий лай чертовых псов. Так что вместо завтрака я полез на сосну, знакомиться с последними событиями политической и культурной жизни карельской глубинки. Для начала с досадой признал навигационную ошибку. Вместо более-менее короткого пути к деревне поперек озера, в потемках я взял западнее и пересек добрую его половину вдоль. Выходит, не зря ночью удивлялся непомерно дистанции. Второй факт не удивил, а расстроил. Погоня не прекратилась. Местное население, расстроенное пустым расходом боеприпасов, категорически не поверило в мое утопление. С покинутого ночью берега в небо тянулись сизые космы дыма. Несколько лодок, хорошо хоть исключительно весельных, бороздили озеро, вооруженные до зубов граждане обыскивали ближайшие островки. «Кашу варите, суп?» и сглотнул я слюну. «Ох, жаль, не добрался я до ваших хибар ночью. Надолго бы запомнили, как собаками людей травить. Напрасно ждать от почуявших пот и кровь сельчан прекращения охоты. Непосредственной угрозы они пока не представляют, но в этой фразе самое важное слово «пока». Позавтракают, найдут следы моего пребывания на островках, сделают выводы, да перебросят активистов на лодках в мою сторону. Или того хуже, позовут на помощь чекистов. С меня хватит и одного наряда с ищейкой. С тревогой я обернулся на закат. Как невелик теперешний остров, да сидеть на нем до ночи будет непросто. Да и нет в июне нормальной темноты, видимость одна. Конечно, издалека, да на фоне леса или камней скрыться можно, а вот на открытой воде все видно почти как в пасмурный день, ну или в лучшем случае вечер. Выставит реденький заслон на двух-трех лодках, не прошмыгнуть.